Наверное, ты просто хочешь, чтобы кто-то услышал твою историю. Ширьян слабо улыбнулся. Ну и 1000 золотых тоже будут не лишними. Честное слово, мне не жалко этих денег. Но мне будет намного приятнее, если ты просто доверишься. Тебе? Раздраженно фыркнула я, с непонятной ненавистью вглядываясь в далекое равнодушное небо. Не забывайся, храмовник, между нами лежит пропасть. И если я осмелилась на подобный ритуал, то лишь по двум причинам. Хорошая плата за унижение, плюс договор, заключенный по всем правилам, который просто не позволил бы тебе причинить мне вред. Храмовник взглянул на меня, безуспешно скрывая улыбку, словно ни на грамм не поверил этим словам, а я вновь больно закусила губу. Кажется, еще ни один человек не раздражал меня настолько сильно. «Ты пытался раздеть меня?» Через некоторое время осмелилась продолжить я разговор, отстраненно наблюдая, как вокруг сгущаются лиловые сумерки. «Почему? Неужто решил уподобиться своему сынку? Кстати, что-то его не видно». «Рики скоро вернется», — туманно отозвался Ширьян. «Магия плохо на него влияет, поэтому он удалился. Пусть успокоится в одиночестве. А рубаху я не пытался с тебя снять, просто хотел воспользоваться благоприятным моментом, так сказать». Я нахмурила лоб, пытаясь понять, что именно сказал храмовник. Затем побагровела от едва сдерживаемого гнева. «Вот ведь гад! И как тут не думать, что все мужики одинаковые? Лишь одно им подавай!» «Тефна, ты не так поняла!» — поспешил продолжить Ширьян, быстро вскакивая на ноги и с опаской отодвигаясь от меня подальше. «Я имел в виду ту книгу, которую подсунул твой приятель. Я всю сумку разворошил, пытаясь ее найти, пока ты была без сознания». «Сволочь!» — выдохнула я, невольно оглядываясь, и тут же чуть слышно застонала, когда воочию увидела плоды стараний храмовника. Все мои вещи покоились аккуратной кучкой под ближайшим кустом, а нижнее белье было не менее аккуратно развешено на ветках. «Значит, сначала угробить решил, а когда не вышло, принялся крысятничать?» «Поосторожнее в выражениях», — осадил мой чрезмерный пыл Ширьян, на миг словно став выше ростом. Я невольно опасливо втянула голову в плечи. По коже пробежал неприятный холодок от оценивающего ледяного взгляда мужчины. Но практически сразу же храмовник расслабился и легкомысленно рассмеялся, непринужденно вновь усаживаясь рядом со мной. «Запомни, раз и навсегда», — с любезной улыбкой произнес он, убирая с моего лица прядь волос, которая выбилась из косы. «И если бы я хотел убить тебя, то выпил бы все до дна, и никакой договор меня не остановил бы. А книга мне и впрямь интересна. Вот и пытался вытащить у тебя из-за пазухи. Благо ты в глубоком обмороке валялась». «По твоей милости», — огрызнулась я. «Я щедро возместил это силой», — чуть качнул головой Ширьян, «и взял гораздо меньше, чем мог бы». «А зачем тебе вообще в таком случае потребовалась моя помощь?» Храмовник никак не отреагировал на этот вопрос, просто неопределенно повел плечами и вновь улегся на пожухлое от летнего солнца разнотравье, которое источало пряный медовый запах. Вокруг заливались торжествующие вечерние песни цикады, навязчивым трезвоном отдаваясь в ушах. Я тоже не торопилась прерывать затянувшуюся паузу. Просто лежала на спине, ощущая, как приятно холодит бок драгоценная книга, и боролась с невольным желанием положить голову на плечо храмовника. Слишком давно я не была рядом с мужчиной, тем более в канун летнего солнцестояния. «Хотела тебя спросить», — наконец рискнула я прервать молчание, и замолчала, дожидаясь ответа храмовника. «Спрашивай», — благосклонно разрешил он. «Почему ты сказал Киру, что я собираюсь замуж за тебя?» — кашлянув, тихо поинтересовался я, пытаясь не покраснеть при этом вопросе. «Потому что это единственная уважительная причина, по которой свободная одинокая девушка могла бы отправиться в путешествие с мужчиной без сопровождения своих родственников», — пожав плечами, пояснил Ширьян. Подумал немного и добавил. «По крайней мере, ничего иного мне в голову не пришло. Надо же было хоть как-то поддержать твою репутацию. Или ты предпочла бы, чтобы Кир начал распускать нехорошие слухи о тебе?» «Нет, что ты?» – поспешил я возразить. «Но что мне сказать при возвращении?» «Скажешь, что мы не сошлись характерами», – лукаво усмехнулся храмовник. «Или что ты передумала, да мало ли что. И потом, вряд ли ты останешься жить под крышей столь скромного трактира, получив причитающееся тебе внушительное вознаграждение за это дело». «Вряд ли в таком случае я вообще останусь в Мейчере», – невольно подумала я, но слух ничего не сказала. Храмовник, понимающе хмыкнул, словно вновь подслушав мои мысли, и вальяжно перевернулся на живот. «Ширьян», — решилась я на второй вопрос, спеша воспользоваться его добрым расположением духа. «Все прохожие, которых мы встречали, весьма пугались при виде твоего медальона. Почему? Или они поголовно упыри и вурдалаки?» «Да нет», — неопределенно протянул храмовник. «Это элементарная осторожность при виде человека, наделенного определенной властью. Мало ли, что может прийти мне в голову. Вдруг вытащу меч и порублю несчастного горожанина в капусту. Просто так, без малейшей вины. Конечно, ни я, ни кто-нибудь еще из моих собратьев так не поступим, но попробуй объясни это остальным. Предрассудки зачастую сильнее здравого смысла». Я спрятала в уголках губ ехидную ухмылку. «И кто, интересно, виноват в такой дурной репутации? Вряд ли она возникла на пустом месте». Но ничего не сказала, проглотив так и просящиеся на язык язвительные слова. «Что-то Рики задерживается», — вместо этого с неохотой произнесла я, глядя в перевернутую, удивленную морду Таши, которая как раз попыталась схрумкать мою косу, но получила ощутимый щелчок по носу. «Знаешь ли, в здешних краях бывает опасно отпускать деток одних на ночь глядя». «Мой сын не нуждается в опеке», – сдавленно буркнул храмовник, когда я уже отчаялась услышать от него хоть что-нибудь. «Скорее не повезет тому, кто на него нападет». «Ну-ну», – не удержалась я от сарказма, но тему развивать не рискнула. «Хватит с меня на сегодня потрясений и словесных перепалок». На западе багрянцем полыхала вечерняя заря. Цикады уже не просто пели, оглушительно орали прямо в ухо, приветствуя приход долгожданной ночной прохлады. Нос щекотал легкий цветочный аромат, оживающий после дневного зноя травы. Но это не могло служить оправданием того, что я не услышала шаги Рики. «Наконец-то!» – недовольно пробурчал Ширьян, неумолимым движением перетекая в вертикальное положение. «Я уж начал волноваться». «Обо мне?» – хриплым голосом спросил Рики, появляясь словно из ниоткуда. Я невольно вздрогнула и с шумом втянула в себя воздух, пытаясь понять, откуда взялся юнец. Пусто, ни намека на след. Будто передо мной стоял не живой человек, а призрак, неупокоенная душа, шуткой богов, оставленная в этом мире. «Но это ведь совершенно невозможно. Я же помню прикосновение противного мальчишки. Вряд ли бестелесное создание способно на попытку изнасилования». «Конечно, тебе». Ширьян радушно развел руки в стороны в безуспешной попытке обнять сына. «Не стоит, отец», – с легкой усмешкой отозвался Рики, с наслаждением потягиваясь. Я настороженно принюхалась. От юнца разило свежей кровью. Теплой, еще не свернувшейся, которая совсем недавно текла в чьих-то жилах. «Как прошла твоя охота?» – тем временем продолжил храмовник, словно не заметив, как я встревоженно глухо заворчала и подобралась, внимательно наблюдая за действиями юноши. «Неплохо», – ответил Рики, бросив на меня быстрый взгляд. «Задрал кролика, достаточно жирного, чтобы насытиться». Я молча проглотила это объяснение, предназначенное прежде всего не Ширьяну, а мне. Сделаем вид, будто поверили, хотя юнец лгал и лгал нагло. Его жертвой явно стала добыча покрупнее, намного крупнее несчастного кроля. Но не всегда стоит показывать противнику, что его обман разгадан. Пока подождем делать выводы, пусть сначала картина слегка прояснится. «Надеюсь, теперь мы можем отправиться в трактир?» – недовольно поинтересовалась я. «А то, знаете ли, я бы сейчас и сама не отказалась от жирной тушки дичи. Голодно. А нечисти опасно сидеть на скудном пайке, взбеситься недолго. В том мешке провиант, небрежно махнул рукой храмовник. Полчаса, не больше, чтобы ты поела. И так слишком много времени потеряли, поэтому крюк до трактира делать не будем. Или он по дороге? Вместо ответа я встала и вытянулась, словно по струнке. Зажмурилась и принюхалась, уже не удивляясь тому, что с закрытыми глазами не чувствую присутствия рядом Шарьяна и его сына. Потом найду время разобраться с непонятными особенностями этих двух личностей. Горло защекотало от терпкого аромата теплой южной ночи, к которому невольно примешивался запах крупного человеческого поселения. Ладно, меня не это интересует. Дальше. Очередное дуновение ветерка с юго-запада принесло слабое послевкусие смерти. Не вонь разлагающегося мяса, но чуть уловимое присутствие отчаяния, после которого уже нет жизни. По коже невольно пробежали мурашки. Да, нам в ту сторону. К сожалению, трактиры по дороге к кругу вряд ли нам встретятся. По крайней мере, я их не помнила. Туда, махнула я рукой, старательно пытаясь скрыть невольную дрожь пальцев. «Отлично!» – одобрительно кивнул Ширьян. «Хоть пару миль да проделаем до полной темноты. Ешь, Тефна, а еще лучше бери вяленое мясо с собой. Мы поедем медленно, поэтому ты сумеешь немного перекусить». Я вполголоса ругнулась от властного тона храмовника и неторопливо отправилась собирать свою сумку. Хоть бы извинился за столь наглое самоуправство. И чует мое сердце, мой работодатель предпримет не одну попытку, чтобы отнять книгу. Но это мы еще посмотрим, кто кого. На этот раз я залезла на Ташу и без посторонней помощи. Просто долго ходила вокруг смирно стоявшей кобылы, примиряясь к решительному штурму. Ширьян не вмешивался и даже не отпустил ни одного ядовитого комментария, за что в моей душе шевельнулось слабое подобие благодарности. Поразмыслив здраво, я решила, что тут страшного. Если лошадь не покалечила меня за целый день, то вряд ли попытается именно сейчас наверстать упущенное. И смело полезла в седло. По-моему, когда моя неловкая туша наконец-то взгромоздилась ей на спину, несчастная Таша даже слегка присела. И тут же неспешно потрусила за гнедым жеребцом храмовника, без усилий отстранив медлительного скакуна Рики с дороги. А я облегченно вздохнула и запустила зубы в здоровый кусок мяса, благодаря богов, что такой длинный день наконец-то подошел к концу. Иной раз за целый год не произойдет столько событий, сколько их произошло за сегодняшние сутки. Выделенные на мою долю продукты как-то быстро подошли к концу, поэтому я воровато вытерла жирные руки об лоснящуюся шкуру Таши, чем заслужила очередной полный молчаливого упрека взгляд лошади, и погрузилась в тяжкие раздумья. Ширьян не гнал вперед, видимо, понимая, что ночью спешка вряд ли приведет к добру. Приятного мало, если лошадь угодит на полном ходу ногой в лаз крота. Мало того, что великолепное животное пострадает, так еще и самому трудно не сломать шею, вылетев из седла. Поэтому я слегка расслабилась и даже начала получать некое наслаждение от томного вечера. Все же есть что-то завораживающее в южной ночи, когда в бархатном сумраке неба, высоко над головой, перемигиваются огромные льдистые звезды, а дорога так и льнет копытом верного скакуна. И теплое чувство, рождающееся в груди, способно примирить тебя со всеми жестокостями и несправедливостями этого мира. Мой взгляд то и дело обращался к Ширьяну, который ехал чуть впереди меня. Четкий волевой профиль храмовника выделялся в свете отгорающего заката, и отблеск умирающего солнца ложился ему на скулы чахоточным румянцем. Хотела бы я знать, какие тайны кроются за насмешливым любопытством его ореховых глаз. И вообще, кто он такой, если даже мне, нечисти, бывает настолько неуютно рядом с ним? Когда хочется молиться всем отступникам одновременно, лишь бы храмовник не обратил на меня свой гнев. Ширьян, если и почувствовал мое любопытство, то по своему обыкновению проигнорировал его. И я, волей-неволей, обратилась мыслями к загадочному поведению его сынка. Кажется мне, что с Рикки творится что-то страшное и непонятное. Иногда он выглядит совсем как обычный человеческий щенок, едва вступивший в пору юношеских желаний. Но чаще всего хочется рычать при виде его светлых глаз, за которыми таится какое-то очень и очень древнее зло. Намного старше, мудрее и опытнее меня, по крайней мере. И если рассуждать логически, то зачем храмовнику мог понадобиться круг мертвых? Неужели он задумал вызвать кого-то из обители богов? Уж не мать ли Рикки? Неплохое предположение, кстати. Но кем могла быть та женщина, которая произвела на свет этого юнца? Зло не берется ниоткуда. Чаще всего оно приходит по наследству. Неискупленные грехи, давние проклятия, кровавые преступления. За все это чаще всего приходится отвечать именно детям. Беда только в том, что в храмовнике я не чувствовала того зла, близость которого поднимает шерсть на моем загривке всякий раз при взгляде на его сына. Да, Ширьян отвратительный, несговорчивый и до зубовного скрежета властный тип, но в то же время он обычный человек, по жилам которого течет красная горячая кровь. Надо признаться, я бы пожертвовала многим, чтобы безнаказанно располосовать руку его сына. Почему-то не оставляет меня дурное предчувствие, что из этих глубоких царапин начнет сочиться бурая слизь, не имеющая никакого отношения к крови живых существ.